Глава 45. Гробница. Несколько дней не брал я в руки пера, но затем понял, что обязан поведать историю эту до конца, чтобы предупредить о страшной опасности каждого, кто когда-нибудь будет читать эти строки. Я знал, что на побережье неподалеку от Нового Ингершама есть большая пещера, закрытая со всех сторон высокими острыми скалами. Мы с Диомедесом и оставшимися матросами решили загнать Арканум в эту пещеру, подальше от людских глаз, а уж там сжечь дотла. На наше счастье начался прилив, вода поднялась, и мы сумели обойти все окружающие пещеру подводные камни. В пути я заметил, что раны мои по-прежнему кровоточат, а голова кружится. «Что со мной?» — обратился я к Диомедесу. Горгониды сильно искусали меня при сражении. Неужели со мной происходит то же, что случилось с Федором Апраксиным, и я превращаюсь в одного из них? Одних укусов для этого недостаточно. Диомедес как-то странно взглянул на меня. Ты не обратишься. Ты благородный человек, Иван, и не уподобишься этим существам, а от твоих ран у меня есть хорошее средство. Он протянул мне флакон с густым черным зельем и велел выпить его до дна. Я повиновался, и раны мои затянулись в одно мгновение, а голова стала ясной, как никогда. Мы завели Арканум в тайный грот. И тут вдруг выжившие матросы взбунтовались и потребовали у меня помимо жалования еще и платы за все пережитые в путешествии ужасы. Видимо, все это они уже обсуждали за моей спиной. Мы с Диомедесом желали поскорее покинуть корабль и поджечь его. Заговорщики же, которым примкнул и Юнга, хотели днем пробраться в трюм, чтобы забрать сокровища горгонидов, пока те спят. Мы пытались их отговорить, грозили полицией и трибуналом, и тогда один из бунтовщиков выстрелил в меня. Пуля попала в грудь чуть выше сердца. Больше я ничего не помню. Только сплошную темноту. Как рассказал мне потом Диомедес, он согласился на условия бунтарей, чтобы они оставили нас в живых. Новый мой друг вытащил меня из пещеры, оставив заговорщиков внутри. Чудесный эликсир, который я принял, не дал мне умереть. Но на полное выздоровление ушло немало дней. Мы с Диомедесом провели их в заброшенной рыбацкой хижине на побережье. Когда же я пришел в себя, вернулись в город, и там вскоре услышали последние новости. В Новом Ингершаме начали пропадать люди. Находили изуродованные останки, словно пропавших терзали дикие звери. Но мы-то знали правду. Видимо, взбунтовавшиеся матросы не сумели ни ограбить трюм, ни сжечь судно. Значит, Арканум так и остался стоять в пещере, а горгониды выбирались из корабля по ночам, чтобы поохотиться и изучить окрестности. Возможно, они искали нас. Дошли до меня слухи о Федоре Апраксине и его невесте Анаитор Шакуни. Поговаривали, что он тайно вернулся к любимой и хотел бежать с ней, но отец девушки и его преданные слуги этого не допустили. Анаит вскоре после того тронулась рассудком и сожгла поместье отца, а сама подалась в ученицы к старой ведьме. Все больше несчастий происходило в городе, и виной тому невольно стали мы с Федором. Я привел Диомедеса в свой старый дом. Там и отыскал нас мой заказчик господин Кшиштоф-Закревский. Поначалу я не хотел рассказывать ему всего, опасаясь, что он примет меня за умалишенного. Но Закревский настаивал, и тогда я открыл ему все, что с нами случилось. К моему удивлению, он спокойно воспринял известие о том, что Обскурум остался на погибшем острове и теперь покоится где-то на дне океана. «Видно, такова его судьба», — сказал Закревский. «Но с кораблем надо что-то делать, господа, пока эти твари не развелись повсюду». «Но как от них избавиться?» — спросил я. «Огонь здесь не поможет», — поразмыслив, проговорил господин Закревский. Во время пожара некоторые из них могут спастись. Надо запечатать корабль, навсегда превратить в гробницу и арканум, и пещеру, в которой он оказался. Но как это сделать? С помощью самых сильных и темных заклятий, ответил мой собеседник, порядком озадачив меня. Я способен на это. Но вы должны поклясться, что сохраните в тайне все, что увидите, так же, как и то, что случилось с вами во время вашего путешествия. А иначе я найду способ заставить вас замолчать. Я дал обещание. Сейчас понимаю, что нарушил его, доверив секрет страницам судового журнала, но иного выхода у меня нет. Потомки должны знать о горгонидах. Оказалось, что Кшиштоф Закревский — могущественный колдун. Правда, меня тогда мало что могло удивить. На следующий день после разговора с ним мы взяли лодку и отправились в пещеру. Арканум был цел и невредим. Слегка покачиваясь на темных волнах, вздымался он посреди пещеры кошмарным памятником всему нами пережитому. Не знаю, что стало со взбунтовавшимися матросами. Превратились ли они в горгонидов, либо их сожрали разъяренные чудища. Колдун Закревский и в самом деле превратил корабль в гробницу, заперев его трюм мощными заклятиями. На наших глазах арканум поднялся над водой и застыл на огромных валунах, как на подставке, не касаясь днищем волн. Колдун несколько часов читал заклинания, от которых у нас с Диомедесом волосы шевелились, хотя мы не понимали ни слова. Закревский заговорил и корабль, и весь грот, запечатав его своими заклятиями. Вслед за тем мы увидели еще одно чудо. Когда мы покинули грот и отплыли на некоторое расстояние от него, господин Закревский, стоя в лодке, вновь начал читать заклинание. Море вокруг вскипело, из воды поднялись каменные глыбы, которые, повинуясь его воле, заложили снаружи вход в пещеру, замуровав арканум на века. Горгониды были скованы черной магией и погребены под толщей камней. Признаться, я не был до конца уверен в успехе предприятия, но убийства и исчезновения людей после этого и впрямь прекратились. Уже почти месяц прошел с тех пор, как в город вернулся покой. Все это время господин Закревский не покидал Новый Ингершам, желая удостовериться, что чудовища больше не вернутся. Он уехал лишь вчера. Диомедес поселился у меня. Он понемногу осваивается, изучает нравы, присматривается к людям. О проклятом острове мы стараемся не вспоминать. Теперь же обращусь к тебе, неизвестный читатель. Неважно, каким способом обретешь ты этот судовой журнал. Перечти его внимательно и сбереги для следующих поколений. И если вдруг в Новом Ингершаме вновь начнутся загадочные и жестокие убийства, похожие на те, что были описаны мною, расскажи обо всем тем, кто может уничтожить горгонидов. Я искренне надеюсь, что Арканум и его страшный груз замурованы навеки под толщей камней. Но если они все же вырвутся на свободу, сделай все, чтобы избавиться от этой напасти раз и навсегда. А я помолюсь за тебя. Писано Иваном Александровичем Черкашиным в Новом Ингершаме 28 августа 1866 года.